что подсовывая Ягенку сбышку, он умаляет ее достоинство. А если Дануся найдется, так может получиться и того хуже. Чувствовал он и то, что дерзкий чех прав. Хоть и взял он с собой Ягенку, чтобы отвезти ее к аббату, но узнав о его смерти, мог оставить девушку в Плотске. А вот же, не сделал этого. Потащил ее в Спыхов, только для того, чтобы она была ближе к Спышку. «Это мне и в голову не пришло», — сказал он, пытаясь обмануть и себя, и чеха. Она сама навязалась. «Ах, вот как навязалась. Да мы же сами уверили ее, что дочки Юранда нет в живых, и что братьям спокойнее будет без нее. Вот она и поехала». «Это ты ее уверил?» — вскричал Мацка. «Да, и я в этом повинен. Но теперь все станет ясно. Надо что-то делать, иначе лучше смерть». «Что ж ты поделаешь с таким войском и на такой войне?» — нетерпеливо сказал Мацка. «Может, оно и станет получше, да только в июле. Немцы, они ведь воюют зимой и в сухое лето. А теперь одна слава, что война. Князь Витовт, толкуют, в Краков поехал на переговоры с королем. Но ведь есть же поблизости замки крестоносцев. Взять хоть два замка, так может дочку Юранда удастся найти. А нет, так дознаться про ее смерть. А может, ни то, ни другое. Зигфрид-то ее сюда увез. Об этом нам и в щит наговорили, и всюду. Да и сами мы так думали. А видал ты это войско? Выйди из шатра да погляди. У иных только одни палки, у иных медные прадедовские мечи. Да, но я слыхал, что жмудины добрые вояки. Не голыми за руками брать замки, да еще крестоносцев. Дальнейший разговор был прерван появлением Збышка из Кервойла, полководца жмудинов. Это был человек невысокого роста, плечистый и крепкий. Грудь у него была колесом, так что казалось, что спереди у него горб, а руки доходили чуть не до колен. Он похож был на Зындрова из Машковиц, знаменитого рыцаря, с которым Мацка и Збышка в свое время познакомились в Кракове. Такая же огромная голова и такие же кривые ноги. Говорили, что он хорошо знает искусство войны. Его жизнь прошла в стычках с татарами, с которыми он долгие годы воевал на Руси, да с немцами, которых он ненавидел лютой ненавистью. В огромной его голове зрело множество хитрых военных замыслов, которых крестоносцы не могли ни предугадать, ни предупредить, поэтому в пограничных контуриях его боялись. «Мы толковали про набеги», — с необычным оживлением сказал Мацку Збышка. «И пришли послушать, что скажете вы с вашим опытом?» Мацка усадил Скервойла на сосновый пень, покрытый медвежьей шкурой. Затем велел слугам принести братину меда, и рыцари стали попивать мед, черпая его из братины жестяными кружками. А когда все подкрепились, Мацка спросил: «Так вы хотите учинить набег? Пустить дымом немецкие замки, Рогнету или Новые Ковны?» «Рогнету», — сказал Збышка. «4 дня назад мы были под Новым Ковна, и немцы побили нас». «То-то и оно», — подтвердил Скервойла. «Так как же?» «Погодите», — сказал Мацка, — «я ведь здешних мест не знаю. Где Новая Ковна и где Рогнета?» «До Старого Ковна отсюда с милю», — ответил Збышка. «А от Старого до Нового тоже миля, замок на острове. 4 дня назад мы хотели переправиться, но немцы побили нас у переправы. Полдня гнались они за нами, пока мы не укрылись в лесах. А войско все рассеялось, так что некоторые воины вернулись только сегодня утром. А Рогнета?» Скервойла показал своей длинной, как ветвь, рукой на север и произнес: «Далеко, далеко». «Потому-то набег надо учинить на Рогнету, что она далеко», — ответил Збышка. «Там кругом спокойно. Все, у кого оружие в руках, пришли сюда к нам. Не ждут немцы там набега. И мы их захватим врасплох». «Это верно», — сказал Скервойла. «Так вы думаете?» — спросил Мацка. «И замок можно взять?» Скервойло отрицательно покачал головой.